Получив эти сведения, Митридан по удалении Натана осторожно дал знать своим спутникам, также там пребывавшим, где им надлежало поджидать его на следующий день. Когда он наступил, Натан, намерение которого ничуть не отступило от совета, данного им Митридану, и ни в чем не изменилось, один направился в рощу, готовый умереть. Встав, взяв свой лук и меч, ибо другого оружия у него не было, и сев на коня, Митридан направился к роще и издали увидел Натана, который гулял по ней совсем один. Решившись, прежде чем напасть, посмотреть на него и услышать его речи, он бросился на него и, схватив его за повязку на голове, сказал: «Смерть тебе, старик!» На это Натан ничего не ответил, как только: «Я, стало быть, заслужил ее». Услышав его голос и поглядев ему в лицо, Митридан тотчас же узнал, что это тот самый, который радушно принял его, дружелюбно с ним водился и был верным советчиком, вследствие чего его ярость тотчас же спала, и его гнев обратился в стыд. Потому, бросив меч, который он было вытянул, чтобы поразить его, и сойдя с коня, он со слезами бросился к ногам Натана и сказал: «Дражайший отец мой, я познаю ясно ваше великодушие, когда размыслю, с какой готовностью вы явились, чтобы отдать мне свою жизнь, которой я, как то сам открыл вам, домогался без всякого основания. Но Господь, заботясь о моем долге более, чем я сам, в том мгновении, когда это было всего необходимее, разверз мои духовные очи, ослепленные жалкой завистью. Потому чем больше у вас была готовность удовлетворить меня, тем более я сознаю себя обязанным искупить мое заблуждение. Итак, учините надо мною месть, какую считаете соответствующей моему поступку». Натан велел Митридану встать и, нежно обняв и поцеловав его, сказал: «Сын мой, за твое начинание, как бы ты ни назвал его, преступным или нет, нечего просить прощения, не прощать, ибо ты делал это не по ненависти, а за тем, чтобы тебя считали достойнейшим. Итак, не опасайся меня и будь уверен, что нет человека из числа живущих, который любил бы тебя более, чем я, понимающий величие твоего духа, устремленного не на накопление денег, как то делают скряги, а на то, чтобы тратить собранные. Не стыдись, что ты желал умертвить меня, чтобы прославиться, и не думай, чтобы я тому изумлялся. Знаменитые цари и величайшие короли не иным почти искусством, как убийством, и не одного человека, как ты хотел сделать, а бесчисленного множества, выжиганием стран и разрушением городов, распространили свои царства, а, следовательно, и свою славу. Потому, если ты желал убить меня одного, дабы прославиться, ты совершил не удивительный, неслыханный подвиг, а очень обычный. Не оправдывая своего коварного намерения, но похваляя почетное ему извинение, придуманное Натаном, Митридан выразил в беседе с ним свое крайнее изумление. Каким образом Натан мог решиться на такое дело, указать ему на то способ и дать совет? На это Натан ответил: «Митридан, я не желаю, чтобы ты дивился моему совету и намерению, потому что с тех пор, как я стал располагать собою и решился поступать так, как затеял и ты, не было никого, кто бы вступил в мой дом, кого бы я не удовлетворил по возможности всем, о чем он просил меня. Ты явился сюда, требуя моей жизни, потому, услышав это требование, я тотчас же решился отдать ее тебе, дабы ты не был единственным, который удалился бы отсюда, не получив удовлетворения. А дабы ты получил его, я и дал тебе совет, который счел тебе полезным, дабы, взяв мою жизнь, ты не утратил свою, потому говорю тебе еще раз и прошу, коли тебе уже угодно, возьми ее и удовлетвори себя. Я не знаю, на что мне ее лучше употребить. Я вот уже 80 лет пользовался ею на мои удовольствия и в мое утешение, и знаю, что следую естественному распорядку, как другие люди и вообще все сущее. Она может быть предоставлена мне теперь лишь на короткое время, потому я полагаю, что лучше ее отдать, как я всегда отдавал и тратил свои сокровища, чем хранить ее, пока природа не отнимет ее у меня против моей воли. Небольшой дар отдать 100 лет. Насколько меньший отдать 6 или 8, какие мне остается быть здесь? Возьми же, коли угодно, всю мою жизнь, прошу тебя о том, ибо с тех пор, как я живу, я не нашел еще никого, кто бы пожелал ее, и не знаю, найду ли кого, если не возьмешь ее ты, ее пожелавший. Но если бы и случилось, что я нашел кого-либо, я знаю, чем дольше я ее сохраню, тем меньше она будет иметь ценность. Потому прежде, чем она станет малоценной, возьми ее, молю тебя». Митридан, сильно пристыженный, сказал: «Упаси Господи, чтобы такую драгоценность, как ваша жизнь, я не то чтобы похитил, отняв ее у вас, но даже пожелал ее, как то делал недавно, и не то чтобы укоротить ее лета, и охотно прибавил бы и своих». На это Натан тотчас же ответил: «Коль ты в состоянии это сделать, желаешь ли прибавить? Хочешь ли заставить меня поступить относительно тебя, как я никогда не поступал с другими, то есть, чтобы я взял у тебя твое, тогда как я никогда не брал чужого?» «Да», — быстро сказал Митридан. «В таком случае сделай, как я скажу», — возразил Натан. «Ты еще юноша. Останешься в моем доме и будешь называться Натаном, а я отправлюсь в твой дом и стану всегда называться Митриданом». Тогда Митридан ответил: «Если б я умел так хорошо поступать, как вы умеете и умели, я без малейшего обсуждения принял бы ваше предложение. Но так как мне кажется несомненным, что мои дела послужили бы к умалению славы Натана, а я не намерен портить у другого, что сам не умею себе устроить, я предложение не приму». Среди таких и многих других приятных бесед между Натаном и Митриданом оба они, по желанию Натана, вместе вернулись во дворец, где Натан в течение нескольких дней сильно чествовал Митридана, утверждая его всякими доводами и со всяким умением в его высоком и великом намерении. Когда же Митридан пожелал со своими людьми вернуться домой, Натан отпустил его, дав ему очень ясно понять, что никогда ему не превзойти его в щедрости.